Глава 44. Вещий сон. Раньше мне никогда не снилось ничего, кроме ржаного поля, безымянной волчицы и Рудольфа в человеческом и волчьем обличии. Один и тот же сон год за годом, с самого рождения, и ничего больше. Неудивительно, что я, мягко говоря, пришла в изумление, когда картинка вдруг сменилась. Под ту же мелодию мне снился один только Рудольф. Сон начинался с того, что я обнимаю этого мужчину, после чего отстраняюсь от его груди и смотрю ему в глаза снизу вверх. Это Рудольф. Рудольф, только какой-то другой. Из-за полумрака мне сложно хорошо рассмотреть его, но глаза у него немного темнее обычного, и на левой брови у него красуется мелкий шрам, отчего создается впечатление, будто он выбрил полосу на своей идеальной брови. Он все так же красив, но от него исходит совершенно другая энергетика, нежели от того Рудольфа, которого я знаю. Она словно немного холоднее, немного темнее, немного резче. Меня тянет к этому Рудольфу, но он не мой. Это не мой Рудольф. Я отступаю от него, хотя мне и дается это с большим трудом, ведь я люблю его, но он не собирается от меня отступать. Он протягивает ко мне руку, но я мешкаю. Его рука принадлежит мне, но моя рука, она принадлежит не ему. В момент, когда Рудольф дотронулся до моей руки против моей воли, я проснулась. «Все нормально?» — полушепотом поинтересовался сидящий справа от меня Рудольф, посмотрев на меня сверху вниз своими светлыми глазами. Я спала у него под рукой, и мне вдруг стало так хорошо, что это был всего лишь сон. «Я тебе снилась, да?» «Последние 48 лет мне ничего, кроме вещего сна, не снилось. Главной его героиней была ты», — улыбнулся Рудольф. «Но после того, как мы переспали, твой образ перестал меня терзать во снах», — прошептал мне прямо на ухо он, словно боясь, что кто-то сможет услышать его слова с другого конца салона. Отстранившись, он вдруг улыбнулся. «Непривычно спать без снов. После того, как импринтинг состоялся, волки перестают видеть свой вещий сон и больше не слышат в своих снах песни волчьей крови, или, как ее еще по-другому называют, песни завороженных волков». «Но она только что снилась мне», — произнесла я и сразу же словила на себе напряженный взгляд Рудольфа. «Мелодия снова лилась в моем подсознании, и мне снился ты. Только это был уже другой сон. И другой ты. У тебя были глаза темнее, и на левой брови был красивый шрам». Погладив Рудольфа по левой брови, тихо улыбнулась я. Рудольф взял мою ладонь в свою руку и, прислонив к губам, поцеловал ее. «Я снюсь тебе, потому что сильно тебя люблю», — шепотом произнес зеленоглазый. «И я тебя сильно люблю», — еще тише произнесла я. Еще сутки назад я ничего не знала о счастье взаимной любви, а уже сейчас упивалась ей до изнеможения. Норвегия встретила нас суровой осенью. Беспросветная серость, моросящий дождь и всего плюс 2 градуса по Цельсию. Рудольф еще в самолете закутал меня в пуховик, обмотал клетчатым шарфом и все это дело прикрыл вязаной шапкой. Сначала я сопротивлялась, но уже когда спускалась по трапу, была рада тому, что он уговорил меня одеться. Вообще, я неожиданно заметила, что Рудольф словно окутывает меня своей энергетикой. Я чувствовала себя заливом, с четырех сторон окруженной сушей, которую представлял собой Рудольф. Также ощущает себя человек, которого обнимают сзади. Оставаясь в объятиях, он может общаться с остальными, но делает это сквозь призму объятий. С кем бы ты ни общался, ты всегда чувствуешь тепло того, кто в этот момент тебя молча укутывает в свои объятия. Следующим пунктом назначения стала гостиница. Я не понимала, зачем медлить, если можно сразу с аэропорта выехать в город всех знамен. Но так как я не жаждала там оказаться, я решила не задавать лишних вопросов. Когда мы заселились в четырехзвездочный отель, часы показывали ровно 9 часов утра по местному времени. Мы с Каем не разговаривали с момента моего обращения, если даже не больше, но я уловила, как его передернуло, когда Рудольф взял для нас один номер на двоих. И хотя никого, кроме Кая, это не удивило, словно это был само собой разумеющийся момент, я вся сжалась от неловкости. Забившись в небольшой лифт, мы поднялись на 5-й этаж, после чего разошлись по своим номерам. «Нам стоило взять отдельные номера», — заметила я, снимая с себя ботинки. «Почему?» — непонимающе спросил Рудольф, закинув руками назад свои густые волосы. Все теперь будут думать, что мы спим вместе. Но мы действительно спим вместе. Это было всего лишь два раза за одну ночь. Ты так говоришь, словно тебе было мало. Запрокинув голову, засмеялся Рудольф. Я так говорю, потому что никто не в курсе наших отношений. Все в курсе. Ты всем рассказал? Я ничего не рассказывал. Но после того, как между нами произошло это, ты стала пахнуть по-другому. Твой запах смешался с моим, и твое биополе немного подкорректировалось с моим, а подобные вещи волки улавливают моментально. То есть все в курсе того, что мы переспали? Да, невозмутимо выдал Рудольф. Расслабься. Притянув меня к себе, смешливо фыркнул он. Все еще до твоего появления знали, что ты переспишь со мной. Вдруг звучно рассмеялся он. И все же я переживаю за Кая. Да, он выглядит и ведет себя как 20-летний парень, но он все еще обладает наивностью 10-летнего ребенка. Я это заметила еще до того, как узнала о том, что ему 10 лет от роду. По-моему, он слишком остро переживает наш союз. Ты права, нам стоит с ним поговорить. А пока... Подкорректировать тебе биополе? Или предпочтешь массаж? Коварно улыбнулся парень. Если честно, я безумно хочу подкорректировать себе биополе. Но перед выездом ты 2 часа меня мучил, после чего я почти не спала и этот перелет. Поджала губы я. И хотела бы принять душ, после чего просто отключиться. Как скажете, моя королева. Прекрати так коварно улыбаться и обволакивать меня своими медовыми речами, иначе уже мне придется корректировать твое биополе. Приняв горячий душ и высушив волосы, я еще 30 минут наслаждалась массажем, после чего отключилась в абсолютном упоении. «Ты не спал, когда я засыпала, и не спишь, когда я просыпаюсь», – заулыбалась я, еще не до конца раскрыв глаза. «Полуоборотни спят максимум по 4 часа в сутки». «Правда?» – сонным голосом удивилась я. «Может быть, я все еще человек?» «Твой организм окончательно перестроится под полуоборотня к 20 годам». «С 20 я смогу не спать и не мерзнуть, а до тех пор у меня будет лишь одна, но очень весомая суперспособность». «Какая?» «Не беременеть. Нам не придется тратиться на презервативы, пока мне не исполнится 30». В голос засмеялась я. «Можем воспользоваться твоей суперспособностью прямо сейчас», заговорчески произнес Рудольф. «А сколько сейчас время?» Протерев глаза, спросила я. 5 часов. «Сколько? Мы должны выехать через 1,5 часа. Нам срочно нужно поесть. Я безумно голодна». Спустя 15 минут после того, как я впрыгнула в свои джинсы, мы оказались в номере Раймонда и Оллоуэн, в котором развернулся настоящий фуршет. Мы были последними из пришедших, но это никак нас не выделяло, так как все были слишком голодными, чтобы интересоваться причинами опоздания остальных. Положив глаз на бутерброд с форелью, я уже потянулась за ним, но отвлеклась, словив на себе взгляд Кая. Все были заняты разговором о городе всех знамен и о том, в каком составе нам стоит туда отправиться. Поэтому меня не составило особого труда побеседовать с Каем в стороне от остальных. Впрочем, что-то мне подсказывало, что и на сей раз Рудольф не выпустил меня из поля своего зрения. «Кай, так получилось!» Коротким шепотом констатировала я, прежде убедившись в том, что все действительно увлечены беседой о предстоящей поездке. Кай ничего не ответил, вяло прокрутив в руке канапе из креветок, и я решила воспользоваться старой доброй иронией. «В конце концов, я старше тебя на 8 лет!» «По физическому и интеллектуальному развитию мы ровесники!» «Ты бы променял меня на ту, с которой твоя душа вошла бы в импринтинг?» «Но моя душа ни с кем не повязана импринтингом. Такое происходит далеко не с каждым волком. Со мной вообще ничего подобного может не произойти». «Ты только представь, что ты можешь потерять из-за одного только сомнения. Может или не может, это не тебе решать. Тебе всего 10 лет от роду. Твоя девушка, скорее всего, еще даже не родилась. Думаешь, что лучше сойти с первой попавшейся девицей? Это стоит любви всей твоей жизни?» «Да, ты еще ничего не знаешь о ней. Но она точно будет. Итак, если ты готов пожертвовать самым лучшим, что только может быть в твоей жизни, тогда продолжай обижаться на нас с Рудольфом. Но если не готов, тогда давай оставим это позади и просто вместе дождемся твоей настоящей любви». Мы напряженно переглянулись, и спустя несколько секунд Кай глубоко выдохнул, положив свое канапе обратно на разрисованную тарелку. Поджав губы, он сжал левый кулак и протянул его мне. Заулыбавшись, я дотронулась его своим кулаком, после чего парень ответил мне взаимной улыбкой. Она все еще была грустной, но уже точно не из-за меня. Скорее всего, это была улыбка подростка, который с нетерпением и слезами на глазах ждет своей настоящей любви. И так ему грустно, что она к нему долго идет, что он даже готов впасть в меланхолию. Все-таки Кай, несмотря на свой интеллектуальный и физический возраст, в душе все еще оставался 10-летним мальчиком.